Глава 8. Еще раз роман. Дети. Что дает та или иная идея человеку? Что делает она с ним? Какие силы пробуждает? Какие убивает? Что делает человек с идеей? В этой радикальной проверке идей, проверке человека, исключительное место у Достоевского занимают дети. Тема неизбежная, конечно, и для прежнего искусства, но никем до него так остро и глубоко не понятая. Дети у Достоевского — последняя и решающая проверка всех и всяких идей, всех и всяких теорий. Здесь беспощадно разоблачают все и всякие самообманы. Я только попробовать хотел. Это не я убил. — прошептал Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. Когда читаешь эти строчки об убийце, похожем на испуганного ребенка, застигнутого на месте преступления, вдруг ужасает мысль: как же так? Убийца? Ребенок? И кого он убил? Он бросился на Лизавету с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь бояться. Ребенок убивает ребенка? Дитя? Дед-убийца? И кому он в этом признается? Соня с детским лицом Лизаветы, с ее таким же детским ужасом, который вдруг сообщился и ему, точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее — и почти даже с той же детской улыбкой, подчеркивает Достоевский. «Он ее нечаянно убил», — скажет Раскольников о себе. «В третьем лице Сони. Нечаянно. Какое детское слово! И он тоже по-детски сказано. Так ведь именно дети и оправдываются». Ребенок-убийца признается ребенку, которого он тоже мог, должен был убить, девочке, ставшей блудницей, чтобы спасти детей же от голода. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Убийца и блудница — дети. Страшно и физически больно додумывать эти мысли. Не можешь, не хочешь в это поверить. Хочешь поверить в другое. Это не я убил. Вот Раскольников идет на пробу. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Так, ради фантазии себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. Слушай, — говорит он Соне, — когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил, так и знай. «И убили! Убили!» — восклицает Соня. «Я хотел Наполеоном сделаться. Оттого и убил. Будь-то хотел поиграть в Наполеоны». И вдруг вспоминаешь, как много детей в романе. Те, о которых Раскольников говорит Соне. «Неужели не видела ты здесь детей по углам, которых матери милостыню высылают просить?» «Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети — образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить. Они — будущее человечества». Мармеладовские дети, которых обезумевшая мать заставляет петь и плясать на улице. «Леня, Коля, ручки в боки! Скорей, скорей! Глиссе, глиссе, падебаск!» Миколка, дитя несовершеннолетнее, пьяная девочка на бульваре, еще одна девочка-утопленница из жизни и сна Свидригайлова, еще одна из его же сна, пятилетняя, с лицом камелии, с огненным, бесстыдным взглядом, заставившая даже его, Свидригайлова, в настоящем ужасе прошептать: «Как пятилетняя? Это... что же это такое?» Сих есть Царствие Божие. Будьте как дети. И проценщица когда-то была ребенок. Не от рождения же она вошь. И у Лужина было ведь детство. а у Свидригайлова. И снова реальность кажется бредом, а бред — реальностью. И вдруг на мгновение кажется, будто весь роман населен, перенаселен детьми, одними детьми. И все, что там делается, делается ими. И все это делается с ними. Они — будущее человечества. Да ведают ли они, что творят? Теория Раскольникова детоубийственна, но создатель ее сам — дитя. И даже в последних снах его видишь вдруг всеобщую, детскую, детоубийственную войну, кровавую игру. Я только попробовать сходил. Какое опять детское слово? Попробовать. Самооправдательное детское слово. Неужели трихины проникли и в детей? Неужели моровая язва — это и детская болезнь? Абсолютная безысходность? Но Свидригайлову снится все-таки не свое детство. Он уже и во сне не может увидеть себя ребенком. Ему снится детство чужое, загубленное им. И еще одно, такое, которое именно ему и нужно было увидеть. Это он и получил то, чего сам хотел. Но есть Раскольников, видящий себя в первом сне своем мальчиком, на глазах которого пьяные, озверелые мужики забивают лошадь. Есть мальчик из сна, пытающийся спасти себя, взрослого, наяву. Есть Поленька, обнимающая Раскольникова. Раскольников, прощающийся с матерью. «Маменька, что бы ни случилось, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь?» И она отвечает так, как может ответить только мать. «Родя, Родя, что с тобою?» «Да как же ты об этом спрашивать можешь? Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне ни пришел. Просто прогоню». Достоевский пишет здесь. Как бы за все это ужасное время разом размягчилось его сердце. Он упал перед нею, он ноги ей целовал, и оба, обнявшись, плакали. И мать говорит ему: «Вот ты теперь такой же, как был маленький». А потом спрашивает его в последней отчаянной надежде, спрашивает, зная, предчувствуя самый страшный для нее ответ: «Не навек? Ведь еще не навек?» И вдруг вспоминаешь, как вообще много детей в книгах, в сердце Достоевского. Все дитё. Там детям нельзя оставаться детьми. Вот Митенька Карамазов, который выдергивает бороденку-мочалку у штабс-капитана Снегирева, выдергивает на глазах у сына, на глазах у детей. Вот Илюша Снегирев, молящий в слезах: «Простите папочку, простите папочку», целующий руки Митеньке. Илюша, заступившийся за своего униженного отца, идущий один, против всех. Илюша, заболевший с этого мгновения на площади, от этого-то, может, и умерший. Его одноклассники, безжалостно дразнящие его мочалкой. И они же у постели его, наперебой старающиеся сделать ему хоть что-нибудь хорошее. И детская клятва после смерти его у Илюшиного камня. Слова Алёши, обращенные к ним: «Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание есть? Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание...» Неужели же дети тоже делятся на два разряда, и низших из них надо топить, как котят, давить, как вшей? а дитё из сна Митеньки. И вот недалеко селение. Виднеются избы черные-причерные, а половина изб погорела, торчат только обгорелые бревна, а при выезде выстроились на дороге бабы. Много баб, целый ряд, все худые, спитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет 40, а может и всего только 20. Лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребенок. И груди-то должно быть у нее такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками. От холоду совсем какие-то сизые. И кажется, что село это погорелое. Весь мир после пожара из последних снов Раскольникова. Все споры, идущие в мире, это в конечном счете споры о детях, о их судьбе. Здесь критерий всего, здесь всему проверка. Благородного подвига жаждут. Ни бог, ни судьба не пошлет. А дети и неспособного на благородный подвиг дадут сделать благороднее. Дети благородят. А без благородного не проживешь. К тому же могут быть еще сомнения. Да благородно ли то, что я делаю? А подвиг материнский исключает всякое сомнение. Том 24, страница 314. Представим спор, когда люди не слушают друг друга, не пытаются понять один другого, а ждут, не дождутся своей очереди высказаться, и их будут слушать так же. Представим спор, когда поиски истины извращены самолюбием. Спор, когда истина поэтому не рождается, а убивается, и человек скорее задушит ее собственными руками, чем признает, что он не прав. И другой спор о том, как спасти больного ребенка, одинаково дорогого всем спорящим. Неужели и здесь возобладает самолюбие? Представим. Вы предлагаете какое-то лекарство, и вдруг оказывается, что оно не спасет, а погубит больного. Неужели и здесь вы будете настаивать на своем? Неужели не будете вы счастливы от того, что кто-то вовремя заметит вашу ошибку? Неужели несчастны будете от того, что этот кто-то спасет ребенка и вас вместе с ним? Достоевский сам обжегся и других обжигает мыслью о том, что к истине и надо относиться так, как к ребенку. Он из-за детей даже с самим Богом готов спорить и спорит. «Я их очеловечиваю», — говорит в «Черновиках» к подростку воспитатель, «и они меня очеловечивают. Есть кое-что, чего без них я бы никогда не понял». Том 16, страница 36. Найти в человеке человека значит еще для Достоевского и найти в нем ребенка. И не от того ли, что в Дмитрии Карамазове воскресает вдруг ребенок, он и видит свой сон? Не от того ли и вымолвились у него удивительные слова? «За всех дитё и пойду, потому что есть малые дети и большие дети, все дитё». Самый краткий, самый выстраданный и страшный, но и самый обнадеживающий афоризм Достоевского — «все дитё». Достоевский не только открыватель тайн, но, главное, открыватель существования тайн. Он не только познавал жизнь, но и познавал ее неисчерпаемость. Всегда у него остается некий притягательный, нерасшифрованный X, тревожащий воображение и дающий ему необычайный простор. У него все несравненно сложнее, тоньше и глубже, чем кажется, и все же в одном, я уверен, у него все и определеннее. Отсюда уничтожить неопределенность — это кредо. Большая сложность здесь не означает больше неопределенности. Неисчерпаемость искусства, тем более реальной жизни, не означает, будто должны быть перемешаны, перепутаны все критерии положительного и отрицательного, будто вообще нет и быть не может таких критериев, будто первоосновы нравственности сгинуть должны перед лицом необыкновенной сложности искусства и жизни. Наоборот, Достоевский непримирим к неопределенности, даже беспощаден, даже кажется жесток в своей страсти открыть ответственность каждого человека за все происходящее с ним лично и со всем миром. Никакая сложность не снимает этой простой и глубокой ответственности. Да, человек у Достоевского неисчерпаем, но прежде всего, больше всего, неисчерпаем он именно в своей ответственности за себя, за людей, за человечество. Да, глубины души человеческой бездонны, но Достоевский проникал в эти глубины, одержимый поисками в человеке человека. Да, зло, был убежден он, глубже, чем это кажется уму поверхностному и прекраснодушному. Но и добро глубже, чем это кажется уму холодному, циничному, то есть равнодушному. Самое глубокое в человеке — это именно человеческое. И мог ли он не уничтожить неопределенность, если она грозит уничтожить мир, если без этого нельзя найти в человеке человека? Самообман — это до поры до времени отсрочка, а на самом деле медленная подготовка и, наконец, страшное ускорение самоубийства, именно вследствие неопределенности.